Письмо Рильке А.С. Суворину. Вестерведе, близ Ворпсведе, через Бремен, 5 марта 1902. «Милостивый государь, многоуважаемый Алексей Сергеевич, меня рекомендует вам Максимилиан Гарден, и поэтому, набравшись смелости, я обращаюсь к вам и надеюсь, что вы не откажетесь меня выслушать». Примечание. Записка представляет собой визитную карточку Гардена, на которой сверху его рукой приписано «Месье А. Суворин», «Господин А. Суворин», и далее после имени и фамилии «Издатель журнала Цукунфт». Сохранилось также несколько писем М. Гардена к А. С. Суворину на французском и немецком языках, свидетельствующих об очном знакомстве и добрых отношениях. Крайние даты писем 26 января 1892, 4 февраля 1905 годов. Конец примечания. «Сразу же скажу о том, что мне нужно и что вы могли бы мне дать, родину и возможность, служа ей, развиваться самому, ибо я лишен всего этого. Я написал несколько книг, стихотворения, повести, рассказы, некоторые из моих драм поставлены на сцене». Примечание. Рильке имеет в виду свои драматические произведения «Теперь и в час нашей смерти» и «Будничная жизнь». Первая из этих пьес была поставлена в Праге в августе 1896 года, вторая в Берлине в декабре 1901 года. «Я знаю, что, живя ради моего искусства, поступаю правильно, ведь только оно меня возвышает и поддерживает. Благодаря ему я получил все, что у меня есть, и все, что я обретаю, принадлежит ему. Будь я богат, я мог бы с моим искусством жить в каком-нибудь отдаленном уголке Германии или Австрии, моей родины в более узком смысле, не заботясь о том, что делают и чему поклоняются люди. Одно время я так и жил, хотя я беден, и на руках у меня жена и маленькая дочь, которые мне доверились. В одном из своих писем Крамской сказал, что доверие близких наполняет его гордостью, и я тоже горжусь этим от всего сердца». Примечание. В письме к жене С.Н. Крамской из Парижа Крамской пересказывает 14 июня 1876 года свой разговор с художником Верещагиным. «Верещагин, ташкентский, здесь теперь, забежал дней 5 тому назад ко мне, ну то, другое, как вдруг он спрашивает: „Я слышал, у вас семья большая“. „Да, 6 человек детей“. „Ай-яй“, и руками закрыл лицо. „Ну, как же вы делаете? Вы в академии?“ „Нет“. „Да позвольте, как же так? Что же ваша жена говорит?“ Отвечаю: „Моя жена и 6 человек детей следуют за мной с завязанными глазами, и какие бы я выкрутасы ни выделывал, верят мне и идут за мной. Послушайте, да ведь это удивительно. Вы счастливы“ и так далее. Иван Николаевич Крамской, «Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи 1837-1887. Издал Алексей Суворин. СПБ, 1888, страница 291-292. Рильке не случайно упоминает о Крамском дважды в пределах данного письма, художники которого он ставил особенно высоко, глубоко сочувствуя его религиозным исканиям в живописи. В письме к Пастернаку от 3 марта 1900 года Рильке признавался, что хотел бы написать о Крамском целую книгу, а в письме к Шиль от 5 марта 1900 года Рильке восторженно восклицает: «Письмо, в котором он, Крамской, на вопрос Гаршина относительно Христа в пустыне отвечает другим вопросом: „Христос ли это?“ один из самых потрясающих художественных документов, который ценнее сотен книг о жизни, человечестве и искусстве». Имеется в виду письмо Крамского от 6-28 февраля 1878 года, ответ на письмо Гаршина от 14-26 февраля 1878 года, «Христос в пустыне» – известная картина Крамского, выполненная в 1872 году. Знакомый с изданием 1888 года, Эта книга значится в перечне русских книг Рильке, завершающем его письмо к Шиль от 29 августа. Рильке не мог не знать о личных отношениях Крамского и А.С. Суворина. Основываясь на письмах художника к Суворину, Рильке, возможно, полагал, что и последний является горячим поклонником религиозных устремлений Крамского, видит в нем, подобно самому Рильке, художника-пророка и тому подобное. Конец примечания. Но едва лишь я ради заработка хочу сделать мое искусство хоть немного плодоносным или пытаюсь всего-навсего обнаружить связь между тем, что я думаю и чувствую, и тем, что занимает сегодня людей в Германии, как я отчетливо вижу, что не только мои сочинения ни у кого не найдут здесь отклика, но и вся моя сила не может ни на что пригодиться и быть использована в организме этого тщеславного времени, когда все поверили в наступающий немецкий ренессанс. Примечание. В письме к Полу Демону Рильке упоминал 10 января 1902 года о растущем в Германии преждевременном чувстве ренессанса, этом легкомысленном творческом высокомерии, охватившем ныне и увлекшем всех. Модное в то время выражение «немецкий ренессанс» восходит к речи кайзера Вильгельма II, выступившего 18 декабря 1901 года перед берлинскими художниками, создателями официозной «Аллеи Победы». По этому поводу кайзер заметил, что школа берлинских скульпторов находится на такой высоте, которая вряд ли была возможна даже в Италии в эпоху Возрождения. «У германского народа, — сказал кайзер, — великие идеалы надолго сохранились, тогда как другие народы более или менее утратили их. Остается лишь германский народ, который более всех призван хранить или лелеять великие идеалы». Конец примечания. «Я одинокий и лишний в этой стране, где нет смирения и нет Бога для смиренных и молчаливых. И я не усомнился бы в том, что буду везде таким же одиноким, потерянным и лишним, если бы дважды в 1899 и 1900 году не посетил России, где узнал, что и у меня есть родина, что на земле есть край, в котором я мог бы пустить корни, и есть народ, который я мог бы любить, который люблю. Мне недостает слов, чтобы рассказать вам, каким событием оказалась для меня Москва, когда я впервые ее увидел. Все мое потерянное детство, затопленное годами тревожной и запутанной юности, стало всплывать, как затонувший город, и когда однажды в пасхальную ночь я стоял в Кремле со свечкой в руках, а колокол Ивана Великого бил громко и гулко, мне чудилось, что я слышу, как бьется сердце страны, ожидающей со дня на день своего будущего. Но мои воспоминания не сводятся к столь мимолетным впечатлениям. После той первой поездки я возвратился в Берлин и принялся изучать язык страны, явившийся мне как откровение. Я читал и перечитывал казаков Толстого, пока не понял в них каждое слово, и еще до того, как я вторично отправился в Россию, я перевел «Чайку» Чехова и читал по-русски исторические труды Пыпина и Костомарова. Примечание. Какие именно труды А.Н. Пыпина и Н.И. Костомарова читал Рильке, неизвестно. Ни в письмах поэта того времени, ни в обстоятельной диссертации Бруцер, ни в других работах об этом не упоминается. Конец примечания. Потом началось мое путешествие. Первой целью была Москва, где я уже раньше обзавелся знакомствами. Оттуда я поехал в Тулу, и незабываемым майским днем в ясный мне выпало счастье сопровождать на прогулке графа Толстого, с которым я познакомился еще в Москве. Мы шли под сильным весенним ветром, мчавшимся к старым деревьям парка через покрытые незабудками холмы, и я видел рядом с собой великого старца, шагавшего спокойно и бодро. Его белую бороду отвивало назад, и она все время билась о его плечи, но когда я глядел на его лицо, этот завершенный труд великой могучей жизни, мне казалось, что нет никакого ветра, Устремленное вперед, оно было словно обнесено своей собственной внутренней тишиной, в то время как он говорил слова, уравновешенные и справедливые. Я нередко слышу их и поныне в тихие добрые часы. Словно получивший благословение, я продолжал свой путь. Некоторое время я провел в Киеве, где посетил монастырские пещеры и близлежащие скиты. Потом спустился по реке до Кременчуга, пересек весь край и, наконец, у Саратова ступил на берег Великой Волги. Нет у меня надежды пережить сызнова столь великие дни, какие были тогда, когда я плыл пароходом вверх по течению. Все, что я видел до этого, так писал я тогда в своем дневнике, было лишь образом страны, реки и мира. Здесь же все подлинно. Мне кажется, я увидел само творение, все вещи по замыслу Бога Отца. Примечание. Рильке имеет в виду следующую запись в своем дневнике от 31 июля 1900 года. «На Волге, этом спокойно катящемся море, дни и ночи, много дней и много ночей, широкая-широкая река, высокий-высокий лес на одном берегу, а на другом глубокая равнина, где даже большие города возвышаются, словно хижины или шатры. Все измерения постигаются наново, и узнаешь, страна велика, вода — нечто великое, но всего огромнее небо. Все, что я видел до этого, было лишь образом страны, реки, мира. Здесь же все подлинно, мне кажется, что я увидел само творение. Для всего, что есть, хватает нескольких слов, все вещи по замыслу Бога Отца». Конец примечания. Итак, я узнал старинные города Казань, Нижний, Ярославль и Тверь. Потом я жил в деревне Завидово у Дрожжина Спиридона Дмитриевича, крестьянского поэта, и провел увлекательные, насыщенные дни у Николая Толстого в его имении Новинке. Затем я побывал еще в Новгороде Великом и вернулся в Петербург, чтобы поработать в публичной библиотеке. Я мало с кем виделся. Было позднее лето, когда все в разъезде. Общие интересы свели меня с Александром Бенуа. Сейчас я перевожу на немецкий его историю живописи XIX века. Но совершенно незабываемым остался для меня визит к Анатолию Крамскому, показавшему мне множество этюдов своего отца, которого я глубоко люблю и уважаю. Примечание. А. И. Крамской, 1865-1941. Сын Крамского, математик. Рильке и Андреас Соломе навестили его 30 июля 12 августа 1900 года в Петербурге. Впоследствии Рильке переписывался с ним, в январе 1901 года послал ему сборник своих стихов «Мне на торжество», на что Крамской откликнулся благодарственным письмом. Конец примечания. В его письмах есть немало такого, что могло бы стать откровением для художников Запада, будь они достаточно зрелыми и серьезными, чтобы это понять. С тяжелым сердцем и нехотя покидал я в тот раз Россию, и у меня было чувство, что я совершаю ошибку. Помогите же мне, многоуважаемый господин Суворин, ее теперь исправить. Я не могу сказать точно, о чем прошу вас. Но, прочитав это письмо, вы наверняка поймете то, что в нем нигде не высказано. Можете ли вы меня использовать? И как? Это и есть моя просьба. Используйте меня. Дайте мне заняться наряду с моим искусством, коему я принадлежу, каким-нибудь честным полезным делом, которое прокормит меня и мою семью. Позвольте мне приложить мои силы к какому-нибудь доброму начинанию. Я с радостью готов применить их на любом указанном вами месте, потому что я доверяю вам. Соедините меня как угодно с вашей великой и полной будущего страной, в которую я верю каждой частицей моего чувства. Свяжите меня с собой и своими планами, и я стану еще свободнее, чем теперь, когда я ничем не связан. Здесь нужно сделать несколько конкретных пояснений и уточнений. До сих пор я уклонялся от любой журналистской деятельности, усматривая в ней, при том мелочно-тенденциозном характере, который она всюду получает у нас, опасность для моей уединенной работы художника и неправоту. Однако уже многие годы я пишу в журналах о картинах и книгах об искусстве и жизни. На этом пути я мог бы продолжать свою работу. Теперь, что касается языка, я довольно свободно читаю по-русски, перевожу без малейшего затруднения и чувствую этот язык настолько глубоко, что иной раз в часы вдохновения могу писать и русские стихи, черпая из бессознательного. Живя в вашей стране и слыша вокруг себя любимую, духовно-родственную речь, я, несомненно, за короткое время выучился бы писать по-русски, о чем мечтаю. Я уже нередко писал русские письма, и если не сделал этого на сей раз, то лишь потому, что должен был сказать о многом, и мне казалось, что я могу это выразить яснее и лучше на привычном для меня языке. И еще одно, о чем приходится сказать особо. Вы, конечно, понимаете, многоуважаемый господин Суворин, что в тот самый момент, как я сделаю этот шаг, мое немецкое прошлое будет сожжено, и я не смогу к нему более вернуться. Поэтому я должен попасть в надежные условия, обеспечивающие мне возможность нормальной жизни с женой и ребенком и одновременно досуга для развития моих художественных задатков. Иначе говоря, я должен найти себе такое занятие, которое не препятствовало бы моему творчеству и не поглощало бы все мои силы. Вы, так часто помогавший художникам и поэтам, конечно, поймете, что я имею в виду. Между прочим, в нашей семье не будет иждивенцев, потому что моя жена – очень одаренная молодая скульпторша, уже создавшая кое-что значительное. Одно время она работала в Париже у Родена. Теперь мы живем здесь, в крестьянской хижине, одиноко стоящей в низине, вдали от мира, именуемого Германией, и желаем лишь одного – быть друг другу опорой, жить истинно серьезной и большой жизнью, из которой поднимается глубокое и тихое искусство, подобно тому, как вырастает дерево, чьим плодам возрадуются люди будущего. Моя жена не знает России, но я много ей рассказывал о вашей стране, и она готова оставить родину, ставшую для нее чужбиной, и переселиться вместе со мной в Россию, на мою духовную родину. О, если бы нам удалось наладить там жизнь! Я думаю, это возможно, потому что люблю вашу страну и ее людей, ее страдания и ее величие, а любовь – это сила и союзница Божья. С этой просьбой, высокочтимый мэтр, и обращается к вам полный надежд, вам глубоко и почтительно преданный Райнер Мария Рильке. Вестерведе, Ворпсведе, город Бремен. Нота Бена. Сегодня я прилагаю лишь старую статью о русском искусстве. Она уже не вполне отражает мои нынешние взгляды, но еще справедлива в своей общей части. Примечание. Имеется в виду статья «Русское искусство». Конец примечания. Если пожелаете заглянуть в мои книги, я немедленно вышлю вам некоторые из них. Я родился в 1875 году в Праге, в немецкой семье. Первую книгу опубликовал в 1895 году. Примечание. Рильке имеет в виду сборник своих стихотворений «Жертвы ларам», изданные в Праге на Рождество 1895 года. В действительности, первая книга Рильке, стихотворный сборник «Жизнь и песня», появилась в ноябре 1894 года. В целом же у меня 4 стихотворных сборника, 4 книги повести и рассказов, 3 драмы и ряд статей в журналах «Пан», «Винер Рундшау», «Югенд», «Инзель» и другие. Примечания. Помимо стихотворных сборников «Жизнь и песни» и «Жертвы ларам», Рильке издал к тому времени следующие книги стихов: «Сном увенчанный», «Адвент» и «Мне на торжество». Имеется в виду сборники новелл и очерков «Вдоль жизни», «Две пражских истории», «О Господе Боге» и прочее, и «Последнее». Рильке имеет в виду три свои основные драмы, вышедшие отдельными изданиями: «Теперь и в час нашей смерти», «Без настоящего» и «Будничная жизнь». Помимо этих произведений, Рильке написал и опубликовал к 1902 году еще несколько драматических фрагментов «Матушка-сирота». Рильке сотрудничал на рубеже веков во многих периодических немецких изданиях. Здесь именно названы лишь четыре: берлинский журнал «Пан», журнал «Рундшау», мюнхенский еженедельник «Югенд» и берлинско-лейпцигский ежемесячник «Инзель». Все эти издания были по преимуществу литературными и иллюстрированными, подчас изысканно, как, например, «Пан». Охотно печатали молодых авторов и снискали себе репутацию современных журналов. Конец примечания. К письму Рильке приложил свою статью «Русское искусство». Все это и было затем отправлено Бенуа, который без промедления выполнил просьбу Рильке. Примечание. В своих черновых записях типа дневника Бенуа пометил 1-14 марта от Рильке письмо с просьбой передать какое-то письмо Суворину. Конец примечания.